Глава 20. Фрин Ян Дин, мудрец, советник Зинского короля. Его Величество с утра изволил пребывать в дурном расположении духа. Двух слуг собственноручно отколотил так, что один полдня потом на людях не показывался. Второй же старался по возможности повернуться боком, чтобы его синяк под глазом не был виден окружающим. Первому, кстати, по заслугам досталось, а другой просто под горячую руку попал. Капитана дворцовой стражи король приказал лишить дворянства, прогнать из столицы, а имущество отписать казне. У половины стражников со шлемов велел плюмажи снять. Другие гадают, не ожидает ли их подобная участь. Правда, не прошло и часа, как они такое наказание стали считать чуть ли не за счастье. Прошел слух, что король собственноручно написал указ об отправке их всех на войну в проклятые земли. Никто того пергамента не видел, но они сомневались в его существовании. В довершении всего был повешен начальник королевской псарни. Причина этого гнева хоть засекречена от большинства обитателей дворца, но кому, если не мне, известно, в чем тут дело. А если быть до конца честным, то сомневаюсь, что тут есть хоть один из придворных, который еще не знает. Забрался к нам вор, да еще какой. Пропала корона, просто ужас. Во дворец, в тронный зал, самое охраняемое место в королевстве. В довершении же всего была подсунута книжка дурацких, но смешных историй, написанная мятежным вассалом, коему мы некогда проклятые земли продали, а ныне с ним войну ведем. Вообще это на самом деле продали не мы, а покойный правитель Кирского королевства, когда оно еще не являлось частью Зинского. Но вслух об этом лучше не говорить, особенно в свете последних событий. Да никто особо и не рвется. Многие вообще уже свято верят, что проклятые земли всегда принадлежали нам. Но главное не кому и что принадлежало раньше, а война, которая формально из-за королевского наследства ведется. Последнее хуже всего. Будь это простые воры, не так страшно. Золото и камни можно восстановить. А со временем и похитителя найти. Тут, в принципе, не так важно. Через день, год или десятилетие. Даже если следующий король покарает потомков преступника, тоже приемлемо. Но книжка ясно и недвусмысленно показывала, что дело политическое. Враг давал понять, что имеет огромные возможности, и от него нельзя укрыться даже в тронном зале. Нет, не зря я советовал королю, не лез бы ты, государь, в это дело. Не слушай заезжих магов и казгарских вояк, да новоявленных советников. Проклятые земли неспроста так называются. Да и толку от них все эти 3000 лет Кирскому королевству никакого не было. Одна лишь видимость. А об их князе слава идет еще та. Он и сликовников одолел, и на 2 эльфийских принцессах женился. И, впрочем, сие недостоверно, дракона победил. У нас в Шакаре есть одна древняя легенда. Жили как-то 3 брата. Старший умный, средний сильный. И младший дурак. Пошли братья однажды в пустыню и увидели там яму, в которой кто-то сидел. «Кто ты?» — спрашивают братья. «Счастье!» — отвечают им из ямы. «Не может быть!» — усомнился старший. «А чего ты хочешь?» — спросило его счастье. «Конечно же хочу стать еще умнее!» — уверенно ответил умный брат. «Это очень просто!» — заверило его счастье. «Видишь вон ту дорогу? Иди по ней и станешь». И пошел старший брат по указанной дороге и встретил на пути учителя. Узнал все, что тот мог ему рассказать. Потом 2-го, 3-го, затем поступил в академию. К концу жизни стал величайшим мудрецом, поселился в пустыне, и короли не считали зазорным лично приходить к нему в гости и спрашивать совета. «А тебе чего?» — спросило счастье у среднего. «Я хочу стать еще сильнее», — с не меньшей уверенностью ответил сильный брат. «Это еще проще», — сказала ему счастье. «Видишь вон ту дорогу. Иди по ней и станешь». И пошел средний брат по указанной дороге, и встретил на пути воина, который согласился его обучать. Превзошел его, нашел другого, третьего. К концу жизни стал великим воителем, которому не было равных, и которого никто не мог победить. «А тебе чего?» — спросило счастье у дурака. «А тебе чего?» — спросил дурак у счастья. «Мне бы из ямы выбраться», — призналось оно. «Так это совсем просто», — ответил младший брат. Потом размотал веревку, что была у него вместо пояса, бросил конец в яму и вытащил счастье. И пошел своей дорогой, а счастье за ним побежало. Так до сих пор и бегает. Ну, так вот, если хотя бы половина того, что рассказывает об этом князе Вадиме, правда, то он как минимум нашел яму, в которой сидела богиня удачи. И не исключено, что не одна, а с подругами. Тут тоже вопрос, не имеющий однозначного ответа, в том, что Скрилли, богиня удачи Шакара и всего южного континента, и Скрилла – это одна и та же богиня, почти никто не сомневается. Хотя есть и те, кто утверждает, будто это два разных божества. А Уос Мила Златокудрая, богиня удачи северных варваров, несомненно, к Скрилле не имеет никакого отношения. И как минимум одна из этих богинь постоянно приглядывает за князем Вадимом. Взять хотя бы его покупку проклятых земель у Кирского королевства. Обычное дело вроде бы. Они, эти никому не нужные зараженные территории, постоянно желающим получить титул князя продавали. Но чтобы без обязательного вассалитета по отношению к короне и фактически вечное пользование, такого ни разу не было. И надо же князю Вадиму подсуетиться в единственный удачный момент, когда всему королевству не до того было. Решалась судьба Кирской короны, и такие документы подписывали не глядя. Не иначе одна из богинь удачи этому загадочному человеку помогла. Но кто же послушается старого книжника, особенно если этот человек чужеземец, пусть и бывший воспитатель? Расхлебывай теперь, король, заваренную кашу. Да и обычай признаться оставлять корону на троне весьма глуп. Никогда об этом вслух не говорил, даже после кражи. Но продолжаю так считать. В Шакаре, на моей родине, так никогда не поступали. В Касгарде тоже подобного нет. Да и в большинстве королевств, насколько мне известно, не практикуют ничего похожего. Но традиция, и этим все сказано. Как по мне... Корона должна храниться в личных покоях государя, в сундуке гномьей работы с надежным замком, который может лишь сам король отпереть. Безусловно, с заклятием от воров и прочих посторонних. Читал я в одной старинной книге, будто у древних еще интереснее хранилища были. Если авторы не наврали, то отворить замок мог только сам государь, а в случае его гибели – наследник и верховный жрец. «Любопытно, конечно. А если эти двое сумеют договориться, да решат корону украсть? Правда, в случае их заговора проще и надежнее короля сперва убить. Что-то я много размышлять стал. Вот государь опять на кого-то орет. Ба, да это он историю из подброшенной книги в присутствии лорда Тобальда, только что назначенного капитаном дворцовой стражи, прочитал». А его светлость изволил засмеяться. Вот и получил по заслугам. Не позавидуешь ему. Как бы не разжаловали сразу. Морне Мире. Светлая эльфийка. В результате секретного расследования пропажи короны больше всего не повезло воровской гильдии. У случайного горожанина на базаре срезали кошелек с медью. Власти объявили войну преступности. Глава столичной стражи поклялся найти вора и вернуть украденное. И ведь не только на словах. Реально занялись делом. Чиновники, они везде одинаковые. Если сверху поступила команда ФАС, горы свернут, но выполнят. Вскоре напали на след настоящего преступника. В очередную ночь Анжа явилась не в самом лучшем настроении, если не сказать просто злой. Ее разыскивала вся городская стража. Сам факт хвостатую нисколько не беспокоил. Не впервые не страшно. Пусть ловит, если делать нечего. С одной стороны, слишком самонадеянно, а с другой, у ее самоуверенности была реальная основа. пока действительно никто не смог поймать. Причина ее злости крылась совсем в другом. «Могут ловить, сколько им вздумается», — сходу заявила она, подтверждая мои мысли. «Тогда чем же ты недовольна?» — не поняла я. «Обвинением!» «И каким же?» «Меня ловят за кражу дырявого кошелька с 3 медными монетами. Представляешь? Меня!» «Не представляю», — честно ответила я. «Вот если бы их там было 5, тогда да, можно было бы и заподозрить. А 3 совсем не твой уровень». Однако Анжа не была настроена шутить. Восприняла обвинение слишком близко к сердцу. И неважно, что вся столица прекрасно знала настоящую причину, которая являлась похищенная корона, все равно ей не нравилось. «Как только изготовят новую, украду и ее», — пообещала она. «Анжа, неизвестно кто». На воровскую гильдию за то, что сразу же выдали меня, я совсем не обижалась. В конце концов, их чуть ли не в полном составе арестовали именно из-за моего визита во дворец. Но и воры сами виноваты. Стоило мне появиться в городе, сразу попытались захватить, ограбить и сдать властям как шпионку князя Вадима. Пришлось напоминать, что в таких случаях бывает. Смерть одного из глав воровской гильдии в собственной постели, от своего же кинжала и без всяких следов постороннего проникновения, если не считать нарисованной на стене черной кошки, весьма стимулирует правильное поведение. Больше меня не трогали, и информацией делились совершенно бесплатно. Хотя нельзя сказать, чтобы очень охотно. Будучи арестованными, не сговариваясь, сразу свалили на меня все нераскрытые преступления в городе и его окрестностях как минимум за последние 10 лет. Однако тайную королевскую стражу, усиленную специалистами из Касгарда, интересовало только одно. А по описанию, сделанному арестованными, я очень уж походила на главную охотницу на нечисть в княжестве проклятых земель. То есть на себя. Еще бы! Другой такой просто нет. Но, как уже сказала, я на них не в обиде. Даже на того вора, что поклялся, будто бы лично видел, как я кошелек с 3 медиками обрезала. А вот на тайную стражу, которая додумалась меня в этом публично обвинить, наоборот, и сильно. Поэтому с нетерпением ждала, когда же придворный, который часто бывает у Морномире, сообщат эльфийке о том, что король спрятал наконец в сундук золотой обруч своего предка, что временно носил на голове. Это вскоре произошло. Мастера изготовили новую корону, и предстоял королевский бал. Вовсе не по этой причине, но повод, как известно, придумать нетрудно. Разве плох день рождения любимого прапрадедушки, несомненно знаменитого правителя? Хоть никто и не помнит, чем именно. В общем, король решил срочно показаться перед своими подданными в новой короне, и проигранное недавно сражение не стало препятствием. Хуже всего то, что к балу заранее не готовились. Утром объявили, что вечером нужно явиться. Какая жалость! У меня же подходящего платья нет. Кто сказал, что меня никто не приглашал? А объявление, что разыскиваюсь, зря что ли по всей столице развешаны? Как по мне, ничуть не хуже официального приглашения. Ну ладно, я не гордая, могу и не приходить. Но какие скандалы закатывают? Наверное, сегодня те дамы, которые получили повеление явиться в обязательном порядке. Никакого почтения у короля к своим подданным, особенно к их женской части. Отложи он бал хотя бы на завтра, было бы хорошо и приглашенным дамам, и мне. Обязательно наведывалась бы в гости за второй короной, чтобы не обвиняли в воровстве на базаре. Всю нужную информацию о происходящем во дворце я получала, подслушивая разговоры Морномире и ее гостей. Совсем не трудно. Учитывая тот факт, что давно жила у нее в особняке. Правда, самой эльфийке о своем соседстве не сообщила. Когда она купила свой маленький дворец, я обратила внимание, что большой и просторный чердак совсем не используется. Тогда и решила, это место в самый раз подходит для моего убежища. Ну что рассказать о бале? Он получился коротким. Естественно, никто же его заранее не планировал. Мне только на руку. Меньше ждать пришлось. На этот раз стража стояла и на заборе, изображающем крепостную стену. Смех да и только. Кого они надеялись не пропустить? Меня, конечно же. Так вот, скажу по секрету, я вообще не почувствовал разницы по сравнению с прошлым разом при преодолении этой преграды. С собаками ситуация изменилась. Сад теперь патрулировали охранники с псами на поводках. Причем не только орскими волкодавами. Идеальный вариант. Это одна я от стаи собак не всегда могу гарантированно спрятаться. Особенно если они меня уже заметили. А в такой толпе? Какая тут сейчас охрану дворца изображает? Никаких проблем. Решила сегодня не шататься по коридорам, а сразу лезть в тронный зал. Тем более, что теперь точно знала расположение окон. Тут обстановка тоже изменилась. Первое, что заметила, залезая в зал, двух стражей по обе стороны трона. Логично. Раз считается, что король все время на посту, то и охрана ему необходима. Но, если честно, этого я никак не ожидала. Знала бы заранее, обязательно бы захватила пару бантиков им на шлемы. А так пришлось ограничиться только тем, что приготовила. Вообще, в этот момент в зале не хватало только князя Вадима с его фотоаппаратом. Красивая бы картинка получилась. Трон, на нем на специальной подушечке новенькая корона, по сторонам стражи, а сверху на спинке я, цепляющая хвостом охраняемый предмет. Кстати, не забыла оставить на подушке 3 медные монеты, в краже которых меня обвинили. Правда, не совсем уверена, что точно таких. Заранее приготовила специальные чеканки. Те, которые предназначены для оплаты услуг в борделях. Их и на базарах охотно принимают. Но картинки на одной стороне весьма специфические. Мысленно вздохнула из-за отсутствия бантиков стражам на шлемы. Мелькнула была идея вырезать 2 полоски из занавесок, но я от нее отказалась. Никаких суррогатов. Совсем не тот эффект. Покинула дворец так же незаметно, как и в него проникла. Повторять церемонию вручения короны эльфийки я с самого начала не планировала. Однако буквально в последний момент подумала, а почему бы и нет? Переться-то на другой конец города не нужно. Живу у Мурнамире на чердаке. Так и сделала. И сразу же об этом пожалела. Не зря ведь с самого начала не хотела. И вовсе не из-за распространенного заблуждения. Что повторенная шутка не так смешна, слишком уж довольной проснулась эльфийка. Хуже всего, что она старалась эту радость скрыть. «Скоро у меня будет целая коллекция корон», — заявила Мурнамире. «Так и рождаются странные хобби». «Вообще-то это моя коллекция», — напомнила я ей. «У тебя она только хранится». «А за идею с хобби спасибо, я над ней подумаю». Та даже спорить не стала. Еще один подозрительный признак. Вот в этот момент все и произошло. Внезапно почувствовала, как что-то схватило меня за хвост. Странно, ничего-либо присутствия, ни магии, ни опасности я с той стороны не ощутила. Осторожно, не делая резких движений и не обращая внимания на с интересом наблюдающую за мной ушастую, повернула голову. То, что я увидела, мне не понравилось. Была бы там какая-нибудь сверххитрая ловушка, еще куда ни шло. Так ведь нет. Хвост застрял в самом обыкновенном силке на кроликов. Буду в следующий раз во дворце. Несомненно, посоветую разогнать ленивую стражу и расставить эльфийские силки. Пообещала остроухая. Совершенно не смешно, прокомментировала я. Освободить хвост из хитро завязанной веревки оказалось не так-то просто. Пришлось резать узлы. Как и залезать в чужую постель в сапогах, тут же ответила эльфийка. Подумаешь, сапоги, они у меня чистые, почти. И как будто я не знаю, что после чьих-либо визитов, вне зависимости от того, в обуви те были или без, она все равно приводит постель в порядок с помощью бытовой магии. Да приди я хоть с болота, ущерба все равно было бы не больше. Фрин Ян Дин, мудрец, советник Зинского короля. Каждый новый день во дворце жить все хуже и хуже. Слухи о том, что из тронного зала выкрали корону, в тот же день распространились по городу. Пришлось королю доставать из сокровищницы какой-то древний золотой обруч. Для основателя династии он, несомненно, был хорош. Но для нынешнего правителя не очень подходил. И особо разговорчивых стали тащить в тюремные подвалы, а кого и на плаху. Но это еще что. Вскоре со стороны проклятых земель появились первые беглецы. Принесенные ими новости никак не радовали. Мятежник одержал несколько побед. В первом же бою был разбит отряд рыцарей, подкрепленный наемными орками. Это полбеды, да и рыцари, раз уж на то пошло, были не совсем наши. Про второй бой вообще рассказывали очень неохотно. Плели что-то про драконов, а на деле просто испугались ярмарочных фокусов. Хуже, что армия так и не сумела выйти к замку князя проклятых земель или хотя бы прорваться в центральную долину, захватить там плацдарм и взять под контроль дорогу. Генеральное сражение произошло у ближайшего к нам перевала. Маги применили артефакт. Тот самый, Касгардский, что начисто должен был лишать всяческих способностей к волшебству. А вот правильно ли он сработал, тут мнения расходились. Половина наших и заезжих чародеев пропала. Что с ними стало, никто доподлинно не мог сказать. Один из добравшихся до столицы магов утверждал, что полностью потерял силу. И для восстановления без магического источника понадобится никак не меньше месяца. А чтоб вернуться на прежний уровень, и того больше. Еще говорили, что князь Вадим применил какую-то странную магию огня. И это после того, как артефакт сработал. Только тут трудно было сказать, что правда, что вымысел. А что и просто примерещилось со страху. Другие вон про сотню ручных троллей и стаю драконов рассказывали, чего однозначно быть не могло. Король, который продолжал пребывать в гневе, совсем озверел. С трудом отговорили его от решения казнить главнокомандующего армии, когда тот вернулся в столицу и принес официальные сведения о ходе войны и потерях. Убедили, что герцог Нарад невиновен, свой долг исполнил до конца, что поражение в битве еще не проигрыш войны. У проклятых земель тоже существенные потери. Нужно пополнять армию и готовиться к новым сражениям. Тем более, что у нас резервов куда больше, чем у мятежного княжества. Жизнь между тем продолжалась. Золотых дел мастера наконец изготовили новую корону. Даже лучше прежней. Им вообще-то заказывали точную копию. Но за столь короткий срок не стоило и ожидать абсолютного сходства с предметом, которого они вообще в руках не держали. Однако это было не так важно, потому что мало кто, кроме короля, мог похвастать этим же. А уж кричать «корона не настоящая» дураков нет. Государь в тот же день устроил бал, чтобы показаться перед гостями в новой короне. Нехорошо так думать о монархах, но, по-моему, ребячество в чистом виде. Все равно ведь нет человека в столице, который не знал бы о пропаже. Да и в королевстве, пожалуй, тоже. Вообще, на мой взгляд, вся затея с секретностью была ошибкой. Но, к великому сожалению, король послушал не меня, а новых советников. А ведь я ему еще когда говорил, касгарцы до добра не доведут. Не зря у меня на родине в Шакаре есть изречение. Поверить Касгарду означает одно – сделать большую глупость. Слышал, у них имеется похожее про Шакар. Но ничего другого от той империи и ждать не стоит. Ну, да ладно. Бал прошел вполне пристойно, учитывая, что к нему совершенно не готовились. А утром опять пропала корона. А ведь я советовал сразу после первого случая объявить о краже, сделать новую и ввести в связи с таким удобным поводом новую традицию – держать такой важный предмет не на подушке из эльфийского бархата, а в сундуке гноми работы с секретными замками. Хотя можно и совместить. У гномов сундуки большие получаются. Туда, кроме короны, любая подушка поместится. Однако после недолгого размышления понял. Хорошо, что меня не послушались. Вора, вернее воровку, которая смогла дважды похитить корону из охраняемого дворца, особенно второй раз, когда меры были усилены, никакой гномий сундук не остановил бы. и во всем виноват оказался бы я. Теперь же король гневается на Касгарских советников. И по делам, так как в данном случае их вина действительно несомненна. Если в первый раз воровка просто выполняла приказ, пусть и мятежника, но своего повелителя, то второй раз мстила исключительно по собственной инициативе. Подброшенные монеты красноречиво говорили об этом. Если касгарцы надеялись ее таким образом спровоцировать, то у них, несомненно, получилось. Нетрудно догадаться, что король рвал и метал. Еще бы! Вторая корона. Нерадивых стражей грозился заточить в темницу, казнить и послать на войну в проклятые земли. Причем все это одновременно. А еще выпустить из камер членов воровской гильдии и их в охрану дворца назначить. «Пусть хоть каждый день серебряные ложки воруют, но зато корона останется на месте!» — кричал король. От последней угрозы нехорошо стало не только стражникам, но и слугам. Нужно признать, что ложки и без всякой воровской гильдии иногда пропадали, и теперь все боялись попасть под горячую руку еще и из-за них. Однако на этот раз больше всех досталось касгарским советникам. Только почему-то его величество ограничился лишь угрозами, никого не велев казнить или даже заточить. Стоило государю немного остыть, как перед дворцом запела труба. Прошло куда меньше времени, чем обычно бывает в таких случаях, как капитан стражи сообщил, что прибыл посол короля Айтарунского. Наш повелитель долго пытался вспомнить, что же это за страна такая. Потом у своих касгарских советников спрашивал, но те ничего не смогли ответить. Наконец ко мне пришел, а я хоть и с трудом, но вспомнил. Еще при деде нынешнего короля появлялся у нас рыцарь из тех земель, принял участие в турнире, даже какой-то трофей выиграл. А потом отправился в Касгард. Королевство это находится далеко на северо-западе, чуть дальше, чем на рогах у демона. Почти со всех сторон оно окружено горами, а сверху нависают над ним земли северных варваров. Да и жители королевства не столь от варваров отличаются, разве что отвергли их наиболее дикие обычаи. Знатных людей зовут не князьями, а титулуют баронами да графами. Добираться до Айтаруна от наших границ больше года. А из Шакара так вообще не представляю. Я ведь тогда не ограничился рассказами про того рыцаря, но и в книгах поискал. Что ж забыл здесь тамошний посол? Пришлось повелителю опять доставать из сундука золотой обруч предка. Хорошо, хоть его не додумались украсть. «Барон Гудым Тарнуцкий, посол короля Айтаруна и всего северо-запада великого князя Вахара Ируана I», — доложил мажордом. «Я отметил про себя, что имя у короля довольно нетипичное. Начальная Ва характерна для северных варваров. У них так каждый маломальский князек зовется, а часто и просто его родственник, порой даже побочный. Это часть титула». Но всюду южнее горного хребта всех так называвшихся приравнивают к безземельным дворянам, да и то чисто формально. Однако в Айтаруне, насколько мне известно, давно от подобного обычая отказались. Только потому королевством и именуются. Еруан же – сильно искаженное эльфийское «Эруана», в переводе «дар богов». Я не забыл, что айтарунские короли имели привычку брать в качестве имен подобные эльфийские слова, испорченные, впрочем, до невозможности. Откуда пошла такая мода, затрудняюсь сказать. Но, как рассказывал тот рыцарь, ей следует уже больше 300 лет. Хотя никакого, даже самого маленького эльфийского листочка в гербе нету. То есть реально с перворожденными никогда не роднились. А тем временем показался посол. Я принял его за сильно выросшего гнома. Рост он был как обычный человек, но плотный, крепкий и широкоплечий. Про таких говорят, подковы гнет и быка кулаком сшибет. И не всегда для красивого слабца. Матерый волчара, сразу видно. Не удивлюсь, если он самолично больше сотни противников убил. Внешне этот Гудым выглядел как типичный северный варвар. Грубый и неотесанный. Никаких признаков благородных кровей нет и в помине. Огромная рыжая борода, расчесана на две половины и заплетена. Каждая в паре с соответствующим усом, в косы. Голова, похоже, пару дней назад обрита. А вот снаряжен посол не хуже иного рыцаря. На нем были богатые доспехи, судя по всему, недавно побывавшие в ремонте. Поверх серая накидка, украшенная гербом. На плечи небрежно наброшен малиновый плащ касгардской работы, между прочим, из эльфийской парчи. В руках сжимал шлем, украшенный баронской короной. «Привет тебе, Зинский король. Я барон Гудым, владетель Тарнутского баронства. Принес тебе послание моего государя». На свет был предъявлен свиток внушительных размеров с подвешенной золотой печатью. «Мой король повелел сказать, что ты поступаешь не по правде, посему он объявляет тебе войну». «Час от часу не легче. Государь порывался вскочить с трона. Мысленно он уже велел казнить этого варвара с баронским титулом. Я тихонько положил ему руку на плечо». «Посол — лицо неприкосновенное, даже если это и северный варвар», — шепнул ему на ухо. «Если бы он был от мятежника, еще куда ни шло, а этот от настоящего короля, и хватать его никак нельзя, пусть уходит». «Мы принимаем вызов», — произнес мой король, пробежав глазами по свитку. «Зинское королевство не боится войны. И передай своему повелителю, что негоже истинным королям выступать на стороне мятежников. Мой ответ не заставит себя долго ждать». В тот момент я подумал, что последние слова — чистая формальность, как и само объявление войны. Не позволяли расстояние нашим странам воевать при всем желании. Однако уже вскоре выяснилось, что и я... И мой король ошиблись.